Но Билли Мур уже все сказал. Только теперь я увидел в сумраке у него за спиной Уилкинса. Тот сидел и ковырялся в пружинах и колесиках разобранных настенных часов и слушал в оба своих огромных обезьяньих уха. Он работал в почти полной тьме. То ли искуснейший в мире часовщик, подумал я, то ли притворщик, делающий вид, будто полностью поглощен своим занятием. Впрочем, у меня сомнений не было. Билли Мур, увидев Уилкинса, побледнел, как призрак. Я должен и намерен был разгадать тайны Иерусалима. Пение, которое я слышал в первую ночь на борту, с тех пор о неграх в трюме не было ни слуху, ни духу. И еще более невероятное — голос, который тогда до меня донесся, или мне померещился, голос женщины. Этот голос преследовал меня наяву и во сне, как некогда взгляд Миранды Флинт. Хотя, видит Бог, это не был голос бродячей циркачки, он принадлежал благородной даме. Взаимоисключающая связь при всей моей молодости и неопытности была мне ясна. Как раньше я обожествлял бедняжку Миранду, преображая ее то в ангела, то в демона во плоти, покуда она не выросла и я остался в дураках, так теперь, на основе смутно слышанного голоса, я построил другой неземной образ, образ существа, которому также не место в нашей действительности, как индейской коронованной принцессе, не место на борту Иерусалима. Я осознавал, что фантазирую, но остановиться не мог, и при этом говорил себе совершенно разумно, что женщина на судне, хотя бы и одноногая калека, это, черт побери, загадка. И я должен в интересах собственной безопасности разрешить ее, если сумею. Я лежал у себя на койке, прикрыв глаза и настороженно вслушиваясь в сонное дыхание матросов и рисовал в воображении лицо той, которой принадлежал голос. Кажется, это была любовь. Болезнь в крови, проклятие молодости, радость и горькое унижение. Когда я убедился, что весь корабль, кроме вахтенных, спит, я вылез из койки и в темноте пробрался к трапу. Ощупью я стал двигаться к корме, туда, где был люк, сквозь который я видел тогда чернокожих. Нигде не проблескивал ни один огонек, и они в китовом брюхе не было темнее. Я миновал поворот, откуда падал в ту ночь свет лампы, прошел дальше мимо кают, но неожиданно наткнулся на полированную переборку, совершенно загораживающую дальше проход. Я растерялся. С одной стороны, меня тянуло туда, откуда мне слышался женский голос. С другой, хотелось все же разыскать люк, сквозь который я видел негров. У меня под ногами не было ни кольца, ни свежей доски и вообще ни малейших признаков отверстия в настиле. Я должен был доказать себе, что не бредил, не сошел с ума. Забыв про таинственный голос, я опустился на четвереньки и стал прислушиваться, не доносится ли из трюма музыка. На море был штиль. Иерусалим казался недвижнее обомшелой усыпальницы. «Удивительные дела», — сказал я себе. «Если бы здесь уложили новый настил, я бы слышал, по крайней мере, стук». На минуту я вернулся к мысли, что все это мне, может быть, просто приснилось. Но я ведь умел отличить сон от обыкновенной мелодрамы. Не хочу сказать, что театральные представления вредны, но они заставляют человека принимать позы, которых мы не наблюдаем в природе. Это мне известно по собственному, пусть и жалкому опыту. Рабы сидят в трюме. Это факт. И еще где-то на этом корабле находится юная дева. Быть может, пленница, многострадальная красавица-принцесса? Или усилием воли я остановил себя, вовсе не желая, чтобы ночь подслушала мои догадки. Под тем сомнительным предлогом, что в растерянности крутясь на месте, я мог спутать направление, я стал продвигаться дальше к носу, хотя и знал, что ничего не спутал. Опять спектакль. Я уже убедился, что ползу не туда, как вдруг неожиданно набрел на открытый люк, откуда слышались голоса. Трое, простые матросы, как мне показалось по выговору, разговаривали о капитане. В речах их было много чувства, страха и гнева, насколько я мог понять, но говорили они в полголоса, и до меня доносились лишь обрывки фраз, главным образом ругательства. И один раз мне послышались слова «отомстим за него». Кто они такие, я понятия не имел, и за чьи обиды они хотят отомстить капитану, тем менее. Однако было очевидно, что от этих свирепых людей мне следует держаться подальше. Я попятился прочь, поднялся на ноги и быстро пошел по направлению к корме. У главного трапа я остановился, подождал, пока уляжется сердцебиение. Люк у меня над головой был открыт, и в него я увидел небо, ясное ночное небо, унизанное алмазами звезд, впервые с той ночи, как был поднят на борт Иерусалима. И только теперь, заметив, как оно перемещается в отверстие люка, то чуть клонясь на правый борт, то на левый, я понял, до чего привык к судовой качке. Она стала для меня мерой земной стабильности.